Методика массажа при радикулитах. При радикулите чаще страдают задние корешки. В основе заболевания лежит воспалительный процесс или воспалительно-дегенеративный процесс в корешках спинного мозга. Различает радикулиты первичные и вторичные. К первичным относятся радикулиты, обусловленные инфекцией и токсичным влиянием. К вторичным или симптоматическим относятся поражение корешков, обусловленные патологией окружающих тканей, в первую очередь со стороны позвоночника. Радикулиты могут быть острыми и хроническими. По локализации процесса различают шейный радикулит, шейно-грудной и поясничный. Основным симптомом является боль. Она может быть интенсивной, сверлящей, усиливающейся при движениях. Боль обычно локализуется в месте анатомического поражения и нередко иррадиирует в соответствующие кожные зоны. Пациенты жалуются на ощущение онемения, жжения, ползания мурашек, тепла или холода. Двигательное расстройство выражается порезами периферического характера и сопровождается гипотонией, гипотрофией и снижением рефлексов. Наблюдается вегетативные расстройства в виде цианоза, похолодания, сухости или повышенной потливости кожи. Шейный радикулит. Это поражение четырех верхних шейных корешков C1, C4, которое проявляется болями, расстройством чувствительности затылочной области, надплечий, задней поверхности шеи. При поражении передних корешков возникают порезы и атрофии шейных мышц. При поражении корешков C3, C4 может возникнуть порез диафрагмы. Первичный шейный радикулит встречается редко. Чаще он возникает как следствие поражений позвоночника. Массаж при шейном радикулите производится так же, как при неврологии затылочных нервов с акцентом на область затылка и шеи. Шейно-грудной радикулит. Такое заболевание встречается часто. Значительную роль в развитии его играет остеохондроз. При шейно-грудном радикулите возникает более значительные интенсивности, распространяющиеся по наружной или внутренней поверхности руки. Соответственно, этому можно выявить полосы гиперестезии. При поражении всех корешков, отходящих от шейного утолщения спинного мозга, наблюдается диффузная атрофия мышц руки и порез периферического характера, усиливающегося в связи с резкими болями. Появляется и нарушение чувствительности. Снижены или выпадают рефлексы с двуглавой или трехглавой мышцы плеча. При шейно-грудном радикулите может наблюдаться синдром передней лестничной мышцы, оказывающейся в состоянии рефлекторного напряжения. При этом голова наклонена кпереди. Отмечаются боли в плечевом поясе, руке, иногда в груди и в подмышечной впадине. Онемение и покалывание чаще бывает в локтевой зоне. Выявляется мышечная слабость и расстройство в чувствительности больше в кисти и в локтевой части предплечья. Кожная чувствительность в указанных зонах понижена. Массаж необходимо назначать как можно раньше, после стихания острых явлений, когда пациент еще находится на постельном режиме. При болях перед массажем применяют тепло. Исходное положение пациента. Лежа вниз животом или сидя на стуле. В каждом отдельном случае подбирает наиболее удобное для данного пациента исходное положение. Исходное положение массажиста. Соответственно, стоя или сидя позади пациента. Вначале производят массаж мягких тканей по паравертебральным линиям, где применяют следующие приемы. Первое. Отглаживание большими пальцами снизу вверх. Второе. Штрихование. При выполнении этого приема пальцы массажиста располагаются поперек мышечных волокон шейного и грудного отделов крестцово-остистой мышцы. Штриховые движения также производят в поперечном направлении и от периферии к позвоночнику. Штрихование необходимо продолжать 2-3 минуты. Третье. Отглаживание двумя большими пальцами. Четвертое. Спиралевидное растирание одним или двумя большими пальцами. При выполнении этого приема необходимо дольше задерживаться на местах, где особенно повышена болевая чувствительность. При этом спиралевидное растирание должно перейти в стабильное круговое растирание. Его необходимо делать особенно медленно там, где пациент больше жалуется на боль. При этом не следует превышать порог болевой чувствительности. Пятое. Отглаживание двумя большими пальцами. Шестое. Сдвигание. Этот прием, дающий хороший обезболивающий эффект, можно выполнять как вдоль, так и поперек волокон крестцово-остистой мышцы. Его производят в замедленном темпе. Он дает хороший обезболивающий эффект. Седьмое. Отглаживание двумя большими пальцами. Восьмое. Для усиления обезболивающего действия необходимо применять стабильную механическую вибрацию в болевых точках плоским резиновым, воронкообразным или даже полушаровидным эбонитовым вибротодом. На одном месте вибротод держит до тех пор, пока у пациента не исчезнет болевое ощущение. Девятое. Отглаживание двумя большими пальцами. После уменьшения повышенного тонуса мышц и боли переходит к массажу мягких тканей и шеи, надплечья и спины. На указанных областях применяет приемы. Первое. Плоскостное поверхностное поглаживание области спины и лопаток снизу вверх, захватывая область надплечья. Второе. Попеременное растирание той же поверхности. Третье. Обхватывающее поглаживание в два тура. Четвертое. Пиление одной или двумя руками. Пятое. Глажение. Первый или второй вариант. Шестое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Сначала проводят линию возле позвоночника снизу вверх до надплечья, затем линию рядом с выходом на надплечье и еще одну-две параллельные линии. Прием лучше выполнять одной рукой на одноименной половине спины. Свободной рукой массажист фиксирует пациента за надплечье с противоположной стороны. Седьмое. Раздельно-последовательное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание обеими руками. Девятое. Раздельно-последовательное поглаживание. Десятое. Поперечные непрерывистые разминания. Одиннадцатое. Глажение, первый или второй вариант. Двенадцатое. Накатывание. Тринадцатое. Поглаживание в два тура. Четырнадцатое. Похлопывание. Пятнадцатое. Плоскостные поверхностные поглаживания. Область шеи и надплечья массируют как при неврологии затылочных нервов. При наличии болевого рефлекторного сколиоза, применяя соответствующую методику массажа, смотрите методику массаж при сколиозах. Силу давления рук массажиста необходимо увеличить постепенно от процедуры к процедуре по мере уменьшения боли и гипертонуса мышц. Процедуру массажа заканчивают вытяжением. Для этого пациенту предлагают выпрямить позвоночник, медленно наклонить голову так, чтобы коснуться подбородком груди. Это упражнение повторяют два раза на первой процедуре, постепенно увеличивая количество повторений до 7 раз на последних процедурах. При поражении верхней конечности применяют методику массажа, как при вялых порезах и параличах с учетом характера и степени патологических изменений. Продолжительность массажа шеи, спины и надплечий от 10 до 20 минут. Массаж ежедневный. Курс массажа, состоящий из 15-20 процедур, регулярно повторяет через 1-1,5 месяца.